Редакция была моим единственным убежищем. Здесь я мог спокойно посидеть, подумать и отыскать какой-нибудь выход. Я поднялся на лифте, вошел в свой коридор и открыл дверь в рабочий кабинет. Войдя, я сразу же услышал в соседней комнате стук пишущей машинки Джин. Меня удивило, что она до сих пор работает, хотя я знал по опыту, что никто не уходит из редакции, пока не закончит работу. Я научился ценить Джин и хорошо понимал, что без нее наш журнал не добился бы такого успеха. Я включил у себя свет, подошел к двери и открыл ее. Девушка сидела за машинкой, ее пальцы быстро порхали по клавишам. Она подняла голову, ее глаза расширились от испуга. Она перестала печатать. «Почему мы вернулись, Стив?» «Мне надо кое-что обдумать без помех. Олли оставил мне уйму работы, но я почти уже все закончила». Я смотрел на нее и впервые видел в ней женщину, а не только способную секретаршу. Смотреть на Джин было удовольствием. Высокая, темноволосая, с серьезными умными глазами. И сейчас я впервые заметил, что у нее красивые руки и плечи, шелковистые волосы мягкими волнами спускались на плечи. «Что случилось? Вы так плохо выглядите!» Неожиданно я решил, что могу ей довериться. Я вошел в комнату, закрыл дверь и поставил кресло возле стола. «Линда только что сказала, что мы, то есть вы и я, развлекаемся в редакции». «Почему она так сказала?» — спросила она очень тихо. «Наверное, потому что мы поругались. Она искала аргумент, способный задеть меня. Очень жаль, но чем я могу помочь?» Я поднял голову. Она тревожно посмотрела на меня, и я понял, что она действительно хочет мне помочь. «Все не так просто, Джин. Я попал в скверную историю. Объяснить все сейчас не могу, так как дело касается не только меня. Слушайте, Оли подождет. Бросайте все дела и идите домой. Мне нужно спокойно подумать, а стук машинки меня отвлекает. Вы сделаете это для меня? Вы уже ужинали?» «Господи! Да я и думать о еде не могу. Мне нужно только кое о чем поразмыслить». Она встала. «Тогда поедем поужинаем. Я проголодалась. Потом вы можете вернуться и думать сколько угодно». Я должен был признать, что это разумное предложение. Мои нервы так разыгрались, что я все равно не мог четко мыслить. Надо немного успокоиться. Впервые с того момента, как я женился, я поведу ужинать не Линду, а другую женщину. Вы умница. Хорошо, поедем. Но куда? К Луиджи. Она погасила настольную лампу. Вы подождете меня несколько минут? Я вернулся к себе в кабинет и в ожидании закурил сигарету. В голове было пусто. Я радовался, что не останусь в одиночестве, а о Линде, заплывшим глазом, старался не думать. Вошла Джин, надевая на ходу легкий плащ. «Пошли, возьмем мою машину». Она усадила меня в Порше, который получила от Чендлера в качестве поощрительного подарка, когда переходила от него ко мне. Движение на улицах было оживленным, и припарковать машину оказалось целой проблемой. Я понял, какое бремя сняла с меня Джин, избавив от необходимости крутиться на моем большом «Мерседесе». В течение нескольких минут мы нашли место для стоянки и прошли в маленький ресторанчик Луиджи. Я никогда не был в этом заведении. Не знаю почему, но Джин, судя по всему, была здесь частым гостем. В этот час посетителей было немного, всего три парочки, все незнакомые мне люди. Пухлый Луиджи поцеловал Джин кончики пальцев, поклонился и провел к столику в конце зала. «Можно заказывать?» — спросила Джин, когда мы уселись. «Мне совсем не хочется есть. Я чувствовал себя таким разбитым, что при мысли о еде меня замутило. Луиджи стоял возле нас, как статуя. Его черные глазки походили на маслины. «Мы возьмем устриц, Луиджи». больших устриц и шабли. Она сделала правильный выбор. Устрицы, пожалуй, были единственным, что я мог проглотить. Луиджи с достоинством отошел. «Это из-за Горди, правда?» Она смотрела мне прямо в глаза. Ее слова застали меня врасплох. Секунду я колебался, потом кивнул. «Вас шантажируют?» «Как вы догадались?» «Это было нетрудно. Олли проводил кое-какое расследование, и я перепечатывала его заметки. Когда Горди прошел к вам, я сразу все поняла». «Олли что-то расследовал? Он знает про Линду?» Я перепугался. «Нет. Если бы он что-то узнал, первым делом пришел бы к главному редактору, так как восхищается вами. Как раз на этот день у него было записано несколько фамилий, и он продолжает поиски. Он узнал главным образом о прислуге, и, кстати, ваша Сиси тоже фигурирует в этом списке». Я достал из кармана платок и вытер вспотевшие ладони. «Вы не запомнили какие-либо имена? Я имею в виду не прислугу. Селли Латимер, Мейбл Криден, Люсиль Бауэр принесли устрицы, уложенные на блюде с колотым льдом. Налили шабли. Сияющий Луиджи распорядился, чтобы нас хорошо обслужили, а потом вместе с официантом удалился. Как Уолли разузнал обо всем и где он взял имена? Не знаю. Я только перепечатала его рукописи и заметки. Там были и другие имена, но я их не помню. Вы уверены, что Линды там нет? Разумеется. Уолли говорил мне о том, что давно следовало бы заняться универмагом. Но почему он не сказал, что уже начал? Джин взяла вилкой устрицу и поднесла ко рту. «Вы же знаете, Уолли, он любит преподносить сюрпризы». Это звучало правдоподобно. Уолли был большим индивидуалистом. Все факты, касающиеся Шульца, он тоже собрал, не обмолвившись ни единым словом. Я убедился, что смогу проглотить устрицу, и взял еще несколько на тарелку. Линда украла в универмаге флакон духов, и Горди ее заснял. Он хочет за пленку 20 000 долларов. Джин тихо ахнула. «А у вас их, конечно, нет». Она знала это точно, так как мои личные чеки проходили через ее руки. «А у меня их нет. Эта история может угробить меня и наш журнал. Я уже попросил Вебера присмотреться к Горди. Возможно, он найдет что-то. Это моя единственная надежда. При удаче я смог бы его тоже шантажировать». «Будьте поосторожнее с Вебером. Не забывайте, что это человек Чендлера». «Конечно. И мне надо сегодня вечером еще раз поговорить с Уолли». «Зачем?» «Необходимо узнать, откуда он взял имена». «Стив, вы ведь знаете Уолли. Он никогда не раскрывает своих источников информации. Вы ничего из него не вытянете». «Хочу попробовать. Дело очень важное». Она кивнула. «Доедайте устриц. Я пойду позвоню Уолли, он должен быть дома». Она встала и направилась к телефонной кабине. Я же, посмотрев на оставшиеся устрицы, решил, что с меня хватит. Пока Джин стояла в кабине, я не сводил глаз с ее стройной фигуры. Через несколько минут она вернулась. «Он только что вышел. Шерли сказала, что вернется примерно через полчаса. Он поехал к Максу». «Как вы думаете, он поделится с Максом?» «Уверена, что нет». Ее лицо приняло озабоченное выражение. «Стив, я фактически нарушила слово, когда проговорилась, над чем работает Уолли. Он дал мне перепечатать заметки с условием держать все в секрете». «Сейчас это не имеет значения, так как речь идет о слишком серьезных вещах. В общем, я только хотела вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если ничего из него не вытянете». «Да нет же, он мне скажет. Должен сказать». «Вы совсем не едите. Я уже сыт. Стив, Прошу вас, ешьте. Ведь еще не конец света. Я вспомнил про Линду, в одиночестве сидящую дома. Не следовало оставлять ее одну. Мне нужно позвонить. Я вошел в кабину и набрал свой номер. Долго звучали гудки, потом послышался женский голос. «Миссис Мэнсон плохо себя чувствует. Мистера Мэнсона нет дома. Кто говорит?» Я узнал голос Люсиль Бауэр. Не отвечая, я повесил трубку. Линда быстро нашла утешительницу. Я надеялся, что у нее хватит ума не рассказывать этой бабе о своих выходках. И тут я вспомнил, что в составленном списке Уолли Люсиль тоже значилась. Выходит, воровки встретились. Я вернулся к Джин. «Закажем еще устриц. Для больных они в самый раз». «Перестаньте, Стив», — одернула Джин. «Только, пожалуйста, не начинайте себя жалеть, а то рассержусь». Я посмотрел на нее. «Послушайте, а ведь вы замечательная девушка. Прошу простить. У меня был действительно паршивый день, но сейчас я и в самом деле съел бы пару устриц». Она посмотрела на Луиджи и подняла руку. Устриц принесли так быстро, словно ожидали, что мы попросим добавки. 40 минутами позже мы вышли из ресторана, и Джин отвезла меня обратно. Я пришел к заключению, что должен поговорить с Уолли наедине. Джин предложила подождать до утра, но я решил не откладывать. Следовало попрощаться. «Спасибо за все, Джин. Вы оказались хорошим другом». Она секунду смотрела на меня, потом улыбнулась, села в машину и уехала. Я быстро пересек город, направляясь к району, где жил Уолли. Ему принадлежал скромный, уютный одноэтажный домик, к сожалению, находившийся в пределах городской черты и в облаках дыма, в которых тонул город. Тем не менее, я был уверен, что у него денег на счету больше, чем у меня.